Милый художник очень прилежно работал над копиями. Сделал их точно и быстро. Работал углубленно и, видимо, с подъемом. Копии я утвердил. Копии были перенесены в печатню. Мой сотрудник спешно уехал в Мексику. Искал ли он Атлантиду? Нашел ли? Вернулся ли теперь? Ведь о нем более я ничего не знаю. И тебя, мой друг, тоже не было тогда. Мне кажется, если бы ты был тогда со мною, что-то сложилось бы иначе, и я не имел бы повода писать тебе теперь отсюда письмо. Значит, опять произошло так, как нужно. Все это время были мы в какой-то тревоге. Где-то что-то непоправимое свершалось, но мы не знали, а только чуяли это. Ждали известия, ждали звонков, смотрели на часы, а что ждали и не знали. И настолько встревожились, настолько напряглись нервы, что когда издатель, бледный, ворвался с криком «Печатня сгорела, картины погибли», мы даже не удивились. Вот оно обрушилось, то, что уже висело над нами. Мы еще не знали размеров крушения, но ощутили водоворот. Стало холодно, что-то подкралось. Что нужно было сделать, мы не знали. Повторяли «Вот оно!» То молчаливое вошло и замкнулся извилистый круг. Одна ошибка родила другую. Все разгласилось. Хуже всего, что издатель очень крупно застраховал картины, не указав, что это копии. Это было бы ему невыгодно. И он умолил, оказывается, еще раньше моего уехавшего сотрудника о молчании. Страховое общество прислало мне премию за картины, крупную премию. Оказывается, издатель всюду утвердил слух о том, что ему удалось достать мои подлинные вещи. Выходило, что я точно сделался соучастником его. Промолчав вначале, я не знал, что сказать потом. Когда мне прислали страховую премию, я не мог оставить ее у себя. Не принять ее я тоже не мог. Ты чувствуешь и мольбы, и угрозы издателя. На всю сумму я накупил картин и отдал их музею. Помнишь, как объяснили тогда мой поступок? Кто-то сказал, что я хотел подкупить общественное мнение. Для чего подкупить? Глупо. Уже цепь волочилась за мною, а пламя уже разгоралось. Чужое несчастье всегда приятно людям. Я оказался в глазах их несчастным. Сердца людей всегда открыты вниз, если они вообще открыты. Кроме того, картины уже не существовали. Никого они более не задевали, никому не причиняли тайных неприятностей. Сердца всех раскрылись. Трудно представить себе изощренность всех сожалений. Ты издалека все-таки слышал об моих происшествиях, да и трудно было не слышать. Пожар скромной печатни заблестел на весь мир, не преувеличиваю. Какие образцовые письма я получил! Теперь у меня лучшие образцы соболезнования. Все слова стали еще более яркими, нежели при осмотре картин. Различные общества почтили меня прочувствованными адресами. Иностранные академии избрали меня почетным членом. Географическое общество назвала моим именем вновь открытую гору на севере. Подумай только, какой повод для писаний. Пропал труд 20 лет. Мечта жизни, наконец воплощенная, истреблена беспощадной стихией. Истреблена накануне обнародования. И целый ряд благородных свидетелей выступил. И показания их становились все ярче. Право, я сам готов был поверить всему случившемуся, если бы за драпировкой не стояли оригиналы. Я был подавлен, молчал. На молчание мое не обижались, приписали его горю. Наоборот, молчание мое только усиливало потоки сочувствия. Какие красивые статьи появились в печати, сколько красивых слов. А картины стояли укрытые у нас. И с каждым днем необходимость окутывала их больше и непроницаемее. Издатель извивался змеей. Каждый приход его вызывал во мне ужас, а он все приходил, сторожил, берег посеянную им ниву. «Почему тебя не было со мной? С тобою мы решили бы что-нибудь».